Глава вторая. Первое впечатление подсказывает, что дома никого нет, но оно обманчиво. Тишина рождает внутри ужас, который пробирает до костей. Тишины здесь быть не должно. Еще 5 минут назад Мия громко дышала и стонала. Я сжимаю ладони и умоляюще смотрю на Илью. На фотографиях он казался мне моложе. Сейчас же разница в 10 лет бросается в глаза. Рядом со мной в одежде цвета хаки и тяжелых берцах взрослый большой мужчина, которого я вижу впервые в жизни, и который, возможно, единственное спасение для Мии. Если он меня не обманул и действительно доктор. А если нет? Можно ли доверить жизнь сестры парню с сайта знакомств? «Эй, кто есть дома?» — говорит он громко. Ответом ему служит эхо. Илья смотрит на меня и поторапливает. «Веди». Дом и правда огромный, несложно заблудиться. Арсения нигде не видно. Мию мы находим в ванной комнате. Она лежит на боку на какой-то узорчатой подстилке и тихо плачет. Все еще беременная. Вокруг так много крови, что у меня кружится голова, горло подкатывает тошнота. «Эй, вы как?» Илья кидается к сестре, садится рядом, проверяет ее пульс, совершает еще ряд манипуляций, за которыми я едва успеваю следить. Я замираю и не двигаюсь. Перед глазами вспышки и белая пелена. «Поторопи скорую», — говорит он мне быстро. «Скажи, ситуация экстренная. Нам нужны взрослые и детская реанимации. Переливание крови. Поля, живо!» Я киваю и достаю телефон. Он в это время очень быстро моет руки, открывает свой чемоданчик, натягивает перчатки и обращается к Мии с чередой вопросов, но она не отвечает и только плачет. «Блядь, где отец?» — ругается Илья. «Как вас зовут?» «Она Мия», — подсказываю я. «Все будет хорошо, Мия. Я врач, и я тебе помогу. Посмотри на меня. Я с тобой». Она хватает его за руку крепко-крепко. Откуда только силы взялись? «Вы не уйдете», — умоляет. «Все ушли. Мне так страшно. Я умру». «Нет, я буду с тобой до конца. И я тебе помогу. Давай разберемся, что происходит и как тебе можно помочь». Говорит он очень спокойно. «А он... Боже, мой малыш... Она сказала, что не повезло», — шепчет Мия и начинает рыдать. «Эта женщина, судя по всему, имеет весьма отдаленное отношение к медицине. Давай-ка все выясним сами». Его голос мягкий и ободряющий. У меня волоски дыбом от того, как именно он произносит слова. С легким акцентом, что оказывается сюрпризом. Лишь по глубокому залому между его бровями я понимаю, что дела не так шикарны, как он утверждает. Интуитивно чувствую, что нам нельзя допускать паники Мии, поэтому пока говорю с оператором неотложки, выхожу из ванной. А когда возвращаюсь... Илья командует. «Подержи ей голову». «Я боюсь и цепенею». «Полина, мне нужна твоя помощь. Пожалуйста, соберись и помоги мне». Киваю и направляюсь к сестре. Дальше все как в тумане. Он командует, я что-то делаю, стараюсь не смотреть, чтобы не рухнуть рядом с сестрой. Скорая приезжает только через 10 минут. Звук сирены — лучшая музыка, которую я когда-либо слышала. Навостряю уши, приподнимаю голову, смотрю на Илью. Тот кивает, разрешая. И я срываюсь с места, несусь встречать врачей, показываю дорогу. В такие моменты действительно понимаешь значение слов «скорая помощь». У докторов неотложки нет времени разуваться или надевать бахилы, вежливо здороваться и улыбаться. Они спасают жизни. Бегом устремляются в ванную, на которую я тычу пальцем, нетерпеливо прыгая на месте. На слова нет сил, они это видят и не спрашивают. Илья быстро объясняет ситуацию. Ребенок лежал неправильно, поэтому потужной период растянулся на много-много часов. УЗИ нет, обменной карты тоже нет. Он как раз реанимировал новорожденного, когда в ванную комнату ворвались доктора. Я впервые вижу, чтобы люди в белых халатах бегали. Не ходили быстрым шагом, а именно носились галопом. Новорожденного утаскивают в машину. Илья пока занимается Мией. Она потеряла много крови и отключилась. Он сам весь в ее крови. «Выйди сейчас», — говорит мне. И я слушаюсь. Забиваюсь в уголок в коридоре и рыдаю навзрыд. Вскоре ее уносят на носилках в машину, которая, включив сирену, срывается с места. Илья подходит ко мне. На него словно перевернули банку с краской. Красный. Он умылся, но не идеально. «Угостишь?» — кивает на пачку сигарет, которую я отчаянно сжимаю в руках. Мы выходим на улицу, и он устало плюхается на крыльцо. Я присаживаюсь рядом и протягиваю ему открытую пачку. «Слушай, я, наверное, брошу. После такого...» Говорю ему, не сводя глаз с кареты скорой помощи, которая уже превратилась в точку, но все еще видна. Все время собиралась, а тут вроде как повод. «А я, пожалуй, снова начну», — отвечает медленно, зажимает сигарету между зубами. Щелкает зажигалкой. Глубоко затягивается. Потом выпускает дым изо рта и носа. «У них все будет хорошо?» Спрашиваю. «Я не знаю». Я жду ответа. «Прости, я правда не знаю». «Но ты же врач!» «Поля, я хирург-травматолог, а не акушер. Никто бы в здравом уме при таком положении плода не пустил бы Мию в роды. Кесарева, без вариантов. Но мы сделали все, что смогли». Илья смотрит на меня, не отводя взгляд. «Я тебе клянусь». Я все же прикуриваю, силясь в очередной раз не затопить мир слезами. «Честное слово, я никогда не заведу детей. Никогда, никогда, никогда в жизни!» Он долго смотрит на меня, чуть прищурившись от едкого дыма. «Сделаю вид, что не слышал этого. Какие у тебя планы сейчас?» «Поеду в больницу. Надо еще папе голосовуху записать». Мой голос дрожит, а слезы продолжают умывать лицо. «И Настя... Боже...» Тру лоб. «Как страшно!» Я затягиваюсь, но давлюсь дымом и кашляю. «Почему я не вызвала скорую раньше? Надо было уйти с последней пары. Это я виновата». «Ты ведь сделала это без разрешения. Могла бы вообще ничего не делать». «Я растерялась. Арсений уверял, что все под контролем, что все по плану. Идеальная беременность. Мия была такой здоровой, занималась йогой и прочим. В нашей семье главное зло — это я. Курю с 8 класса, уроки прогуливаю. А Мия, она хорошая, понимаешь? За что ей это?» «Роды, принцесса, всегда непредсказуемые. Природой все продумано, это правда. Но машина с реанимацией должна дежурить у ворот на всякий случай». «Если бы мы не приехали, она бы...» Мой голос срывается. «Думаю, ты спасла ей жизнь», — говорит он серьезно. «И, надеюсь, ребенку». Мы смотрим друг другу в глаза. Они у него светло-серые и уставшие, но при этом... Теплые и добрые. На фотографии казались хищными. Меня это зацепило. Сейчас они другие. Он облизывает сильно обветренные и покрасневшие губы. Мой взгляд скользит по его лицу, по россыпи крошечных родинок на щеке, которые я вчера снова рассматривала, увеличив фотографию из Тиндера. Затем я прослеживаю линии подбородка и скул. Только сейчас замечаю, что он обросший и в изрядно несвежей одежде. Был за городом, как и писал. Что ж... Пока он ни разу не солгал мне. Разглядываю его, как заворожённая, словно мужчин до этого момента не встречала. Наверное, все еще нахожусь в стрессе. Он берет мою руку, что сжимает сигарету, и я вздрагиваю. Тянет к своему лицу, обхватывает губами фильтр и снова затягивается. Жадно. Я слежу за тем, как он втягивает в себя дым, как выпускает. Мои пальцы так близко к его губам. Входная дверь хлопает, мы резко оборачиваемся. На крыльцо выбегает Арсений. Он очень бледный, держится за голову. Отрубился, что ли? «Где Мия?» — кричит он. «Ты кто, блядь, такой? Что происходит?» Илья коротко, безэмоционально представляется и сообщает, в какую больницу повезли Мию. Теперь я знаю его фамилию. Ветров. Доктор Илья Ветров. После чего он смотрит на меня. «Тебя подбросить до города?» «Нет, я на машине». Большое искушение принять предложение Ильи и расслабиться на переднем сиденье. Но у меня нет ни малейшего желания оставлять здесь свое авто. «Если у вас есть хоть какой-нибудь договор с акушеркой народа, я бы рассмотрел вариант обратиться в полицию», — вкрадчиво произносит Илья. «Сам разберусь», — рявкает Арсений. Он изрядно нервничает, и мне хочется верить, что до него наконец дошло. Из-за его упертости едва не погибли люди. «Моя сестра!» Направляясь к дверям, я не удерживаюсь и брезгливо плюю в его сторону. «Ненавижу тебя!» — кривлю губы. «Всем сердцем ненавижу!» «Однажды ты допрыгаешься, мелкая эгоистичная дрянь!» Арсений делает несколько шагов в мою сторону. «Я тебе обещаю!» «Ну давай, ударь! Пусть отец сегодня все же лишится из-за тебя одной своей дочери!» Кричу я с вызовом, сжимаю кулаки. Арсений смотрит на Илью, взгляд которого прямой и острый. Теплоты больше нет, в глазах явная угроза. Его теплота осталась со мной. Она затапливает изнутри. Да так сильно, что я хочу взять его за руку. Арсений разворачивается и заходит в дом. «Дать еще сигарету?» — спрашиваю. «Пожалуй, парочку», — отвечает он, слегка приподняв брови. «Точно не хочешь, чтобы я тебя подбросил?»